Dialogue 3. Диалог номер три. I'm Энн Норман, Miss Armstrong's assistant. Я Энн Норман, помощница госпожи Армстронг. I'm the head of the commercial department. Nice to meet you. Я начальник торгового отдела. Очень приятно. Very glad to meet you. Очень рада с вами познакомиться. Meet Mr. Ivanov, the head of the technical department. Познакомьтесь, господин Иванов, начальник технического отдела. Pleased to meet you. Рада с вами познакомиться. Pleased to meet you too. Sit down, please. Are you familiar with our deputy director, Mr. Alexeev? He will come in a few minutes. Can I offer you some coffee or tea? Взаимно. Пожалуйста, присаживайтесь. Вы знакомы с нашим заместителем директора господином Алексеевым? Он подойдет через несколько минут. Могу вам предложить кофе, чай? A glass of mineral water, please. Стакан минеральной воды. Спасибо. Did the trip go well? Поездка прошла хорошо? Yes, all is fine, thanks. Да, все замечательно, спасибо. Was it difficult to find our street? Вы легко нашли нашу улицу? No, no problem. Да, без проблем. Beautiful weather here in Moscow, isn't it? Прекрасная погода стоит в Москве, не правда ли? Let's hope this weather will last until the end of the week. Будем надеяться, что такая погода продлится до конца недели. Have you ever been to Moscow? Вы уже бывали в Москве? No, I'm here for the first time. Нет, я здесь впервые. If you have time, you should see Red Square. Then you can visit the historical museum. Here is a map of the city. I marked for you the most interesting places that are worth seeing. Если у вас есть время, вам стоит посмотреть Красную площадь. Потом можно посетить исторический музей. Вот карта города. Я отметил для вас наиболее интересные места, которые стоит посмотреть.